Сорняк, глава 12. Понятие страха. Позарившись на чужое красивое тело, герой не понимал, что вместе с плотью он ворует и характерные телу эмоции. Неоспоримый инстинкт выживания и стремление добыть еду он приобрел от белки. А завладев умирающим толстяком, он проснулся уверенным в себе, но поглощенным завистью и лицемером. Каждый раз меняя тело, герой смешивает свою суть с новой оболочкой, тем самым изменяя собственный нрав. Когда моя корневая система разрослась внутри человеческого организма, я не только получил контроль над этим огромным и мускулистым телом, но и впитал в себя его эмоции. Стремление вжаться в холодную почву, дабы спрятаться от всех томящихся в лесу опасностей. Удушающая паника не давала открыть глаза и осмотреться. Единственное, что я мог, это продолжать притворяться мертвым, надеясь, что меня обойдут все напасти. Все из-за того, что я сам себя убедил в том, что на меня сейчас смотрит большой и свирепый медведь. Вот только тут никого не было. Я прекрасно ощущал пространство вокруг и потому знал, что я лежу на земле в полной безопасности. Однако разыгравшуюся фантазию я побороть был не в силах. Страшные образы продолжали давить на мое сознание, не давая шевелиться. Спустя какое-то время, благодаря глубокому дыханию, мне как-то удалось успокоиться и наконец открыть глаза. Я лежал на влажной земле и наслаждался видом голубых лучей, проглядывающихся сквозь кроны деревьев. За время борьбы с подсознанием я многое понял. Осознал, что впредь мне придется не только учиться договариваться с внутренним «я», но и попытаться перевоспитать это напуганное тело. Да и, самое главное, я осознал, что все мои желания на деле оказались главными врагами, разрушающими меня изнутри. Отныне мне не стоит доверять инстинктам, на которые я уже так привык полагаться. Договорившись с самим собой, я поднялся и огляделся, но как бы я ни крутил головой, не мог понять, куда же делся старый я и почему, вообще, Триул решил уйти. Почесав квадратный затылок и пожав плечами, я наугад выбрал и пошагал, куда глаза глядят. Вроде все как прежде. Я иду по лесу и пытаюсь наслаждаться музыкой дикой природы. Вот только почему-то мое сердце сжимается от каждого непонятного шороха. Наступив на сухую ветку, я не просто подпрыгнул от испуга, но и завизжал тоненьким голоском. Верчу головой, осматриваю окрестности. Что если мой крик привлек опасных хищников? Даже после того, как я убедился в относительной безопасности, мое сердце все еще продолжало барабанить в груди. Ощущал я и ритмичную пульсацию в висках, а моя тревога лишь нарастала, и воображение начало рисовать всевозможные опасности, затаившиеся в высокой траве. Не-не, туда я не пойду. Между теми двумя деревьями идеальное место для засады. Лучше обойду стороной, а то страшно. Ой, нет, а здесь кустарник слишком высокий и густой. В нем тоже может кто-то сидеть и дожидаться приближения моей тушки. Вон, пойду лучше по открытой полянке. Ай-ай, уйди. Отпрыгнув в сторону, я с ужасом смотрю на ползущую мимо змею. Ее совсем не смутил мой крик, и она продолжала ползти дальше и вскоре пропала в густой траве, оставив меня одного обливаться ручьями пота. Надо поскорее выбираться отсюда. Вот только, а в какой стороне деревня? В очередной раз осмотревшись, понимаю, что заблудился. Видимо, остается лишь звать на помощь. Может, кто услышит меня, придет да спасет. Нет, своим криком я могу привлечь стаю волков или позвать голодного медведя. Я неосознанно вспоминаю недавнее столкновение с бурым зверем. По моей спине пробегают мурашки, и я спешу прикрыть рот, опасаясь случайно привлечь свирепого хищника. Стараясь не издавать лишних звуков, шагаю по лесу в поисках выхода из этого лабиринта. Сложно осознать, сколько именно я тут уже блуждаю, могу лишь с уверенностью сказать, что довольно долго. Настолько, что я уже успел привыкнуть к раздражающему чувству пустого желудка. Облизнув иссохшие губы, я останавливаюсь. Слышу журчащий звук, похожий на речной поток. Сориентировавшись в пространстве, я разворачиваюсь и направляюсь к воде. И хоть меня и мучила сильная жажда, рисковать я не собирался, а потому ступал медленно, аккуратно и без лишней спешки. Если задуматься, то, наверное, и хорошо, что я так осторожничаю. Ведь я толком не помню свою прошлую жизнь, а в этом мире я оказался совсем недавно. Следовательно, у меня нет знания и тем более опыта, чтобы выжить в суровых условиях дикой природы. Да и здравый смысл подсказывает, что к источнику воды стягиваются многие звери. Где водопой, там и хищники. Поэтому мне стоит двигаться еще медленнее и тише. Продолжаю прислушиваться к окружению и периодически озираться по сторонам, сосредоточенно слежу за обстановкой при помощи внутреннего радара, досконально проверяю все близлежащие кусты и сканирую каждое пышное дерево, и даже не найдя ни одного затаившегося хищника, я не могу позволить себе расслабиться. Несколько раз тщательно все проверив, я не нашел угроз вокруг, поэтому позволил себе расширить видение и изучить области речного берега. И тут же я засек огромную волосатую угрозу, развалившегося на траве спящего медведя. Судя по мокрому меху и разбросанными вокруг зверя кровавым чешуйкам, можно предположить, что тот отдыхает после рыбалки и плотной трапезы. Развернувшись, я пошел в другую сторону. Да ну этого феню к ядрене фене. Из-за обезвоживания меня начали покидать силы. Но даже сильная жажда не заставит меня рисковать. Как-нибудь потерплю, пока буду делать крюк. Выйду к реке в другом месте, подальше от этого спящего монстра. Пока я блуждал по лесному лабиринту, в голове всплывали образы недавней битвы с медведем. Чем дольше я прокручивал воспоминания, как я бесстрашно сражался с могучим хищником, тем больше убеждался, что меня подменили. Ведь то жгучее нежелание проигрывать сменилось жалким страхом поражения. Раньше во мне кипело стремление сражаться до победного, а теперь я на цыпочках избегаю любых противостояний. Хоть мне и противно от самого себя, однако у меня нет иного выбора, кроме как принять свою новую осторожную суть, мечтающую о безопасности. Да, было бы неплохо запереть себя в четырех стенах, чтобы больше никогда не видеть эту дикую и опасную природу. Может, раньше мне и нравились данные пейзажи, но сейчас я убежден, что красивым видом надо любоваться с безопасного расстояния. Например, через малюсенькое окошко огромной и неприступной крепости. Наконец, преодолев долгий путь, я вышел к речному берегу и тут же застыл в нерешительности. Хоть предварительно и уже несколько раз я просканировал обстановку, но осторожность лишней не бывает. Убедившись в относительной безопасности, я подошел к реке и присел на корточки. Хоть от бурного потока и вздымалась пена, вода тут была идеально чистая. Опустив руки, я сразу почувствовал приятную прохладу. Зачерпнул ладошками живительную субстанцию и выплеснул ее себе на лицо. Повторив данное действие еще несколько раз и окончательно освежившись, я прислонил иссохшие губы к ладоням и начал жадно глотать холодную воду. Напившись и закончив с умыванием, я уселся на каменный берег и с довольной улыбкой посмотрел на бурный поток, но через миг напряг все свои чувства. Мне показалось, или я действительно только что услышал далекое эхо, похожее на человеческий крик. Вот только этот зов о помощи растворился в шуме воды так, что я не смог определить направление звука, а попытки прислушаться ни к чему не привели, и мои уши смогли уловить лишь речной грохот. Я не знаю, кто именно это кричал, но стоит попытаться найти его. Без провожающего я не найду дороги до деревни, а ночевать в лесу не особо-то хочется. Поднимаюсь на ноги и закрываю глаза. Сосредоточенно жду очередного крика, попутно прощупывая лес внутренним чувством. По-хорошему, мне бы стоило отойти подальше от шумной реки, но я решил попытаться абстрагироваться от посторонних звуков. Помогите, кто-нибудь. Каким-то образом мне удалось не просто уловить направление зова, но и разобрать смысл слов. Обернувшись в сторону крика, я посмотрел на проход, через который вышел к реке. Странно, что я еще тогда не заметил человека. Я ведь перед выходом к воде досконально проверил всю область. Видимо, не хватило дальности обнаружения. Хотя радует, что мне предстоит пройти уже по протоптанному относительно безопасному пути. Кто-нибудь. Очередной выкрик заставил меня сдвинуться с места, и я зашагал к источнику хриплого голоса. Тут же, взвесив все риски, решил ускориться и перешел на легкий бег. Ведь, кто знает, какая именно тому существу требуется помощь. Отсюда и появляется шанс, что если я промедлю, то жизнь человека может оборваться, и я останусь без провожатого до деревни. Спасите. Прошу. Когда я протиснулся через очередные кусты, мой внутренний радар наконец смог разглядеть звавшего на помощь. Им оказался щуплый старичок, повисший вниз головой. Плетеная веревка, зафиксированная на его лодыжке, тянулась к самой верхушке дерева. Интересно, его тут кто-то подвесил, либо он сам умудрился попасться в ловушку, хотя неважно, ведь самостоятельно он спуститься точно не сможет. Продолжая приближаться к старику, я тщательно изучал его и сразу же обрадовался, заметив его впалые щеки и общий болезненный вид. На его костлявых руках совсем не было мышц, и раз он слабее меня физически, я могу его не опасаться. А вдруг он такой же опасный старик, как и Крестыч. Я сейчас потеряю бдительность и спущу его на землю, а тот как возьмет да набросится на меня. Не-не-не, хоть он и выглядит немощным и слабым, расслабляться я точно не буду. Да и, наверное, зря я называю его стариком. На его голове не так уж и много седых волос. Я уже достаточно близко подошел. Уже вижу его через густую зелень. Да и он меня уже должен был услышать, ведь мне приходится раздвигать ветки, а пышная листва предательски шумит на всю округу. Эй, кто здесь? Вместо ответа я отодвинул мешающую пройти ветку и вышел перед стариком, давая себя осмотреть. Ао, чат, как же рад я тебя видеть. Ага, так значит мы с ним знакомы. И насколько хорошо он меня знает, и тебе привет. А что это ты тут делаешь? Да, мать ее, дети. Кто-то из сыновей Линды снова установил ловушку на тропе. Припоминаю это имя. Тот мальчик из мешка говорил, что подозревает в убийстве староста именно эту женщину. Значит, ее дети это. Триул, не е, тот толстяк совсем неуклюжий, такую ловушку не поставит. Это был определенно квадрар. Но важно другое. Пока я тут висел вниз головой, вспомнил те мрачные слухи. Поговаривали, что у этой семейки мясников есть потайной подвал, где они разделывают непослушных детей. Думаю, что-то из этих страшилок все же правда. Иначе зачем они установили ловушку на тропинке, по которой обычно ходят люди? Что думаешь об этом, чат? Я думаю, как бы тебя спустить. Сорняк, глава 13. Свойство родства. Впервые встретив человека, знакомого с бывшим хозяином присвоенного тела, герой почувствовал странную близость. Он даже захотел узнать того получше, чтобы стать полноценным жителем деревни. Однако не все так просто, ведь после захвата тела он не получил совершенно никаких воспоминаний, лишь навязчивые желания вперемешку с сильными эмоциями. После того, как я освободил старичка и опустил на землю, тот предложил мне зайти к нему домой ради какой-то там награды. Мы направились в сторону деревни. Я шел немного позади, позволяя человеку указывать дорогу, и внимательно слушал его болтовню. Знаешь, я даже благодарен судьбе, что угодил в эту ловушку. Благодаря неприятности мы с тобой наконец можем поговорить, а то после вторжения орков мы так и не обсудили случившееся. Так, если он сейчас начнет задавать какие-нибудь каверзные вопросы, я просто буду хмурить брови и смотреть на него как на дурака, словно тот и сам знает все ответы. Хотя, конечно, лучше вообще создать ситуацию, в которой говорить будет лишь он один. Если тебя что-то беспокоит, расскажи, я выслушаю. Беспокоит. Меня беспокоит твое состояние и то, что ты отстранился от всех деревенских. Я тоже скучаю по Любе, и мне очень тяжело просыпаться по утрам с осознанием, как сильно она там страдает. И если честно, мне нужна твоя поддержка. Повторюсь, но скажу. Моя дочь сделала свой выбор, и ты стал для меня хоть не родным, но все же сыном. И мне бы очень хотелось, чтобы ты хотя бы иногда заходил в гости. Понимаю. Вместо того, чтобы проведать старика, ты дни напролет проводишь в подвале с Альвом. У меня вообще в голове не укладывается, как так получилось, что вы с Любой вытащили из реки умирающего мага, откачали его, так еще и выделили этому бедолаге тихий уголок. И он даже в знак благодарности не захотел отплатить за спасение. Мог бы хотя бы попытаться вызволить твою жену. Но нет, он продолжает сидеть в том гребаном подвале. Ну вот, ты сам все прекрасно знаешь. Знаю, я ничего не знаю, кроме слухов. Благо, мальчишка че разболтал, что ты носишься по лесам, в поисках ингредиентов для создания нового посоха. Ну, и что произойдет, когда маг получит его, думаешь? Он весь такой благодарный пойдет спасать твою жену. Нет уж, наверняка этот гаденыш сбежит. Подотрется всем добром, что ты для него сделал, и просто сбежит. Не знаю почему, но от слов старика у меня в груди все сжалось. В горле появился неприятный ком обиды, и мне захотелось заступиться за того мага. Откуда во мне эти чувства отрицания и нежелания выслушивать ливень осуждений? Я ведь не знаком с тем Альвом. Надо бы сменить тему разговора, пока моя внутренняя буря не превратилась в настоящий шторм. А сами вы что сделали для их спасения? Ты отстранился от людей. Откуда ты будешь знать новости последних событий? А, ну, ничего страшного, я тебе сейчас все расскажу. Только давай присядем да передохнем. Худощавый мужичок сошел с тропы и подошел к поваленному дереву. Смотря на то, как он залазит на сухой ствол, я обратил внимание, что его кожаные штаны в многих местах заштопаны и даже покрыты заплатками. И тут в голове вспомнилось, как Крестыч рассказывал о местном кожевнике по прозвищу Тащик. Говоришь, что я отстранился от людей, а самому, вон, дети обидное прозвище придумали. Подойдя к старичку, я уселся на бревно рядом с ним. А кто сказал, что я обижаюсь? Наоборот, мне нравится. Сразу вспоминается покойная супруга. Она частенько ругалась из-за моей худобы и всячески пыталась откормить. Да и, вообще, она сама постоянно дразнила меня. Если задуматься, она почти никогда не обращалась ко мне по имени. Так что и ты не стесняйся. Хорошо, Тощий, расскажи мне о последних событиях. Недавно состоялись похороны Ганлара-старшего, и мы в очередной раз убедились, каким же замечательным человеком был Меланик. Ведь приехали его проводить не только люди из близлежащих деревень, но и суровые авантюристы из самого Аргуса. Только они ни с кем не разговаривали, кроме воспитанника старосты. Да и, если честно, мы не особо-то пытались с ними сблизиться. Ну, а вскоре после окончания церемонии они также молча и уехали. Поэтому, когда Чекдер сообщил всем нам о том, что авантюристы Аргуса решили помочь нашей деревне и спасти похищенных женщин, никто ему не поверил. А у них получится, думаю, им это под силу. В Аргусе живет очень много сильных личностей. Только вот мне не верится, что кому-то удастся превратить высокомерных авантюристов в армию. Шансов почти нет, но мне все же хочется верить. Точнее, нам только и остается, что беспомощно закрывать глаза и верить. Почувствовав, что ветер стал более холодным, я поднял голову и посмотрел на темное небо. Стремительно вечерело, а я за весь день так ничего и не съел. И чем дольше я тут сижу, тем сильнее мой желудок прилипает к позвоночнику. Но голод я потерпеть все же могу. Сейчас важнее побольше узнать о делах в деревне. Какие еще события я пропустил? Дай подумать. Я слышал, что сегодня утром вроде как с гор спустился грибной король и заявился в трактир, дабы поставить всех на место. Он задвинул глубокую речь о том, что мы не смогли сберечь Меланига, а после заверил всех в справедливой расплате, ведь отныне он берет на себя обязанности старосты. Вообще, тот, кто мне пересказывал случившееся, был не особо трезв, поэтому многие моменты он, скорее всего, преувеличил или недосказал. Однако меня в любом раскладе радует данная новость, потому как Крестыч достойный человек, чрезмерно жестокий, но все же справедливый. Мой живот издал голодный стон, и мне почему-то из-за этого протяжного звука стало неловко и даже стыдно. «Прости я, это ты меня прости», — позвал в гости обещанием вкусно накормить, а сам: «Ладно, давай поспешим и вернемся в деревню». Старичок поднялся на ноги и довольно бодрым шагом продолжил путь. Я даже озадачился его прыти и какое-то время еще удивленно сидел, перед тем как последовать за ним. «Слушай, чат, мне все же интересно, почему Альф не выходит из подвала? Ты его там что, цепями заковал? А сам как думаешь?» «В основном, слухи о маге разносит малыш Чо. Порой его россказни хоть и кажутся выдумками, но люди в них верят. Но тут его слова противоречат рассказам дочери. Люба говорила, что у мага глаза полыхают желтым пламенем и он может видеть даже сквозь стены. Ну и как я после этого смогу поверить в брехню Чо о том, что на самом деле Альф слепой и именно по этой причине и ведет затворнический образ жизни? А до этого ты пацана хоть раз ловил на лжи? Помню, я тогда прям разозлился, что аж хотел выкрутить выдумщику ухо, но гаденыш оказался прытким и, почувствовав угрозу, тут же сбежал. А вот на следующий день уже было стыдно мне, ведь россказни Чо оказались правдой. Кузнец Бам действительно соорудил себе железные ноги взамен отрубленным. А кто именно делится с тобой этими сплетнями? Чарли или Йонсу? Ха-ха, ты действительно веришь, что внутри пацана живет его же мать? Я думал, что на деле ему никто не верит, а все лишь делают вид да подыгрывают. Парень ведь просто скучает по маме, вот и пародирует ее манеру речи и движения. Да и чего таить, вся деревня сочувствует ему. Многие стали свидетелями жестокости Йонсу, того, как она, держа на руках покусанного волками мальчика, вышла из леса, чтоб тут же бросить того на дороге и, развернувшись, уйти в сторону Аргуса. Ну, а как же деревянный глаз, подаренный Хильтой? Эфф, да какое дело богини эльфов до деревенского пацана? Скорее всего, это какое-нибудь зелье грибного короля преобразило лицо парня. Совсем не хочешь ты верить в чудеса. Удивительно, что ты сам в них веришь. Я-то всегда считал тебя недоверчивым и осторожным. В чем-то даже слишком осторожным. Мужичок нагнулся и поднырнул под пышную ветку. Ну а мне, чтоб пройти, пришлось отодвинуть ее в сторону. И, когда я это сделал, то на мгновение замер от красивого пейзажа вечерней деревни. Желтый свет, исходивший от окон домов, манил своей теплотой, а огоньки факелов гипнотизирующие покачивались на ветру, отбрасывая изогнутые тени. Из-за большого количества источников света казалось, будто деревня полыхает в пожаре. Чем дольше я смотрел на освещенный путь, тем больше хотелось воспользоваться приглашением и шагнуть вперед в объятия сказочного места. Я мотнул головой и проморгался, и мне удалось вернуть мысли в норму. Но навязчивое желание поселиться в этом месте укоренилось глубоко в сознании. Переведя взгляд, я увидел, что Тащик сильно нервничает, спускаясь по крутой тропинке, отчего в голове тут же сформировался вопрос. «Слушай, а чего ты искал в лесу, что аж в такую глубь забрался?» «Искал чешуйчатые цветы. У меня материалы закончились, а доспехи доделать уже хотелось. Что за спешка? Зачем было так рисковать?» «Ну вот, ты спросил, и теперь сюрприза уже не получится. Хотя и мне самому уже надоело молчать. Дело в том, что в начале зимы Люба попросила меня о помощи. Она захотела сделать доспехи на все тело, которые оградят тебя от любых опасностей. И мы все это время трудились над ним втайне от тебя. А когда мою девочку забрали орки, я решил закончить его уже сам. Потому что она бы этого хотела. И ты их закончил? Почти. Не хватает парочки декоративных чешуек. А, вообще, считай, что закончил. Поэтому и обрадовался, что тебя встретил. Ведь дальше предстоит примерка и подгонка. Но для начала давай хорошенько перекусим. После того, как Тащик напомнил про еду, мой пустой желудок сжался еще сильнее, вызывая неприятную боль, вместе с тем отбив любое желание продолжать разговор. Оставшуюся дорогу до его дома мы проделали в полной тишине. Сорняк, глава 14. Пришлый чужак. Герою настолько понравилась компания причудливого старичка, что он наконец смог расслабиться и перестать отвлекаться на внутренние тревоги. Понимая, что на его волчьих плечах эта шкура смотрится как на настоящей овце, он перестал страшиться разоблачения и погрузился в непринужденную беседу. После вкусной трапезы мне стало настолько комфортно, что я почувствовал себя здесь в полной безопасности. Наверное, потому я без сомнений воспользовался гостеприимством старичка и остался у него на ночь, чтобы наутро вновь отведать вкусных угощений. После завтрака он привел меня в свою мастерскую и продемонстрировал те самые кожаные доспехи. И мне они, конечно, показались очень красивыми и крутыми, пока меня в них не запихнули и не заставили стоять в неудобной позе с поднятыми руками и раздвинутыми ногами. Не знаю, сколько времени я так уже торчу, ожидая, пока Тащик подгонит каждую часть обмундирования, но я уже успел как следует устать. Благо, болтливая натура старичка помогает отвлечься. «Слушай, Чат, а все арсанты такие здоровые и мускулистые? Сегодня за завтраком я узнал, что в этом мире существует множество рас и народов, начиная от атлантов и заканчивая гномами. Теперь выясняется, что я и сам не являюсь человеком, а каким-то арсантом. А что ты сам знаешь о нас? То, что вы появляетесь по воле Божьей в городах-обелисках, рождаетесь сразу взрослыми и сильными. Ну и там же, на месте, ставит перед выбором: уйти прочь в неизвестность или до конца дней своих жить в городе на благо народа. Кстати, а ты не жалеешь, что выбрал изгнание? Думаешь, есть из-за чего расстраиваться? Конечно, ведь тем, кто остается, дарит множество тайных знаний. Я слышал, что у вас там в городах-обелисках не только оружие из особых материалов, но и удивительная броня, тонкая и легкая. Я вот не отказался бы поработать с такими таинственными тканями, а то за всю жизнь ничего кроме дубленной кожи, да и не трогал. А что ты еще знаешь об арсантах? Почти ничего. Лишь то, что ты сам мне когда-то рассказывал. Хотя нет, помню, хотел я как-то потравить крыс в мастерской, вот и спросил у Крестыча об ядовитых растениях. Так он мне тогда не только рассказал о скрытых свойствах поганок, но и пожаловался, что большая часть этой отравы вообще не подействует на вас. Сказал, что арсанты невосприимчивы к болезням. И еще он добавил, что раз я действительно надумал избавиться от непутевого мужа своей дочери, то лучше бы мне купить нормальный яд, приготовленный мастером алхимии. Ну и что, купил? Ха-ха, если бы я купил, то ты бы тут уже не стоял. Хе-хе, ладно, я все, вроде закончил, можешь двигаться. Старик отошел в сторону, давая мне пространство покрутиться на месте. И действительно, броня сделана под меня, движение не стесняет, и даже в местах ремешков и заклепок ничего не давит. Встав в стойку и попрыгав на носочках, Я понял, что мне намного комфортнее в этих высоких сапогах, чем в старой обуви. Да и перчатки с накладками на кулаках так приятно сдавливают пальцы, что мне хочется их сразу же испробовать в действии. Тащик, спасибо тебе, мне очень нравится. Ты не меня благодарить должен, а Любаню. Ладно, давай не будем о грустном. Расскажи лучше, куда сейчас планируешь. Небось даже домой заходить не станешь и сразу отправишься к старой мельнице, в подвал к своему другу. Не понимаю, почему ты так сильно не хочешь, чтобы я к нему ходил. Если задуматься, мы оба с тобой желаем одного и того же, чтоб Люба вернулась домой. И раз ты считаешь, что Альф может хоть как-то поспособствовать с этим, то я даже готов предложить свою помощь. Договорились. Если что-то понадобится, я обязательно скажу. Старичок подошел поближе и, похлопав меня по спине, указал на дверь мастерской. Больше не смею тебя задерживать. Удачи, чат. Подойдя к выходу и уже собираясь шагнуть на улицу, я напоследок обернулся и посмотрел на улыбчивого мужичка, что продолжал махать мне в спину. Ага, и тебе. Покинув мастерскую и выйдя на дорогу, я остановился и сориентировался. А пока выбирал направление, обратил внимание, что на улице нет ни одного прохожего. Видимо, в деревне преобладает ночная жизнь. Ложатся поздно, а встают еще позже. И зачем я об этом думаю? Мне ведь надо разобраться, куда идти. Вот только как бы я ни старался расширить свое видение, мне никак не удавалось найти мельницу за пределами деревни. И пока я ощупывал окрестности шестым чувством, единственное, что я смог отыскать, это подобие тропинки, уходящей из деревни и ведущей куда-то вниз к реке. Но перед тем, как выдвинуться и проверить свою догадку, я решил немного прогуляться и осмотреть деревню. Все дома были типовыми и одинаково кривыми, словно их все построил один человек с ужасной фантазией. Хотя, возможно, кто-то изначально сделал плохо, а другие начали так же плохо за ним повторять. И все же, если присмотреться, в этих неровностях есть своя красота, а одинаковые оградки и вовсе привносят глазу приятное однообразие. Остановившись у забора, я заглянул на один из участков и увидел аккуратно вспаханную грядку с ухоженными клубнями. Как вкусно пахнет. Этот сладкий и душистый аромат тянулся с другой стороны улицы, из распахнутого настежь окна. Чтоб разглядеть источник запаха, я сконцентрировался и внутренним радаром просканировал весь дом. В помещении оказалось двое людей. Огромный мужик крепко спал, укутавшись в шкуры животных. Молодая девушка старательно помешивала стоящий на каменной печи котелок. Орки разве забрали не всех девушек? Тогда откуда взялась она? Точно. Крестыч ведь спас дочь кузнеца. Снова сконцентрировавшись на спящем мужике, я убедился, что у него действительно покалечены ноги. А рядом с его кроватью стоит странная штуковина из черного железа, в форме сапог. Вдруг на меня нахлынули непонятные образы, и я машинально развернулся и пошел в направлении, казавшемся безопасным и привычным. Тело двигалось само, а мой внутренний дискомфорт продолжал сгущаться. Я начал осуждать самого себя за то, что расслабился и потерял бдительность. Появилось давящее чувство тревоги, заставляющее ускорить шаг. Мне хотелось обернуться и высмотреть затаившуюся угрозу. Паранойя нарастала, сердцебиение усилилось, а дыхание стало прерывистым и хриплым. Глубоко вдохнув, я попытался расслабиться, но дрожь в руках лишь усилилась. Паника подступила уже к самому горлу, затуманивая разум. И несмотря на это, я продолжил глубоко и медленно дышать, не давая телу окончательно захлебнуться страхом. Раньше казалось, что мне не подвластны воспоминания чада, но сейчас осознаю, что я захлебываюсь негативными эмоциями, вызванными образами прошлого. Вот только я не понимаю, какие именно образы меня так напугали. Это сложно. Сложно бояться, не понимая, что именно пугает. Сложно постоянно копаться в мыслях и искать в них подвох. Сложно противостоять тому, что закрыто для понимания. Сложно бороться, не получая результата. Перед глазами все плыло, но я продолжал идти. Внезапно осознал, что уже давно покинул деревню и уже смотрю на постройку у реки с массивным механизмом, двигающемуся благодаря бурному потоку воды. С каждым оборотом колеса мои внутренние опасения убегали прочь. Отступила паника и даже тревога ушла. Я вновь мог дышать спокойно, не опасаясь надуманных фантазий. Недалеко от мельницы возвышался небольшой домик, и когда я сосредоточил на нем свой взгляд, в голове что-то щелкнуло. Мне захотелось запереться внутри этого маленького, но очень безопасного пространства. В сознании появилась странная уверенность, что я вернулся в личную обитель, где меня никто не посмеет потревожить и тем более обидеть. И тут я столкнулся с выбором тяжелых дум. С одной стороны, мне хотелось укрыться в той хибарке и не выходить на улицу до завтрашнего дня, а с другой, мне также сильно хотелось спуститься в подвал мельницы и познакомиться с тем самым Альвом. Я начал двигаться еще до того, как окончательно определился с решением, и уже по мере того, как я приближался к мельнице, мой разум убеждал меня в том, что пришедший в деревню чужак никак не сможет во мне распознать самозванца. По мере моего приближения шум воды и скрипучий стон колеса усиливались, отчего я задавался вопросом, как можно жить вместе, переполненным раздражающими звуками. Но когда я зашел в строение и закрыл за собой дверь, гул стих и ответ пришел сам с собой. Внутри самой мельницы было относительно тихо, лишь слышался небольшой скрежет механизмов. Касаюсь рукой стены и чувствую, что они покрыты пористой смесью, похожей на белую глину с битыми ракушками. Видимо, именно это уплотнение и создает шумоизоляцию, ведь им даже покрыта внутренняя сторона двери. Хм, а вот и дверь, ведущая в подвал. Толкнув ее, я увидел уходящий вниз лестничный пролет. Свет сюда почти не проникал, но я все же смог разглядеть нескончаемые сети паутины, тянущиеся по потолку прохода. Когда я решил сделать глубокий вдох, дабы собраться с силами, почувствовал странный запах. Наклонив голову и принюхавшись, понял, что это смешанный аромат гари и пепла. Тут что, недавно был пожар? Осмотревшись и не найдя никаких следов сажи на стенах, я наконец решился спуститься вниз. И стоило мне шагнуть на первую ступеньку, как я тут же ощутил, как страдательно прогибается подо мной доска. Услышав неприятный скрип, я стиснул зубы и продолжил путь, уже стараясь не издавать лишних звуков. Вот только каждая последующая ступенька оказалась музыкальнее предыдущей, и в какое бы я место ни ступил, оно предательски сообщало о моем присутствии. «Эй, кто там крадется?» Услышав из глубин подвала голос ребенка, я застыл от неожиданности. Я думал, Альв будет постарше. Я сконцентрировался на внутреннем радаре. Мне удалось взглянуть сквозь мрак и разглядеть помещение, где находился мальчик. Радует, что моему ощущению пространства не нужны источники света, так как в небольшой комнатке подвала была кромешная тьма. Несмотря на все неудобства, я смог разглядеть множество деревянных бочек и ящиков. На одном из них сидел светловолосый ребенок с очень длинными ушами и пустым взглядом. «Отзовись, живо!» Очередной выкрик выбил меня из раздумий, и я поспешил успокоить парня. «Это я, Чат, а на кой ты меня пугаешь, Чат?» «Да я это, еще не привык к новым сапогам. Я тебя плохо слышу. Спускайся давай, сорняк», глава 15. Молодой старик. Стремления героя смешались с остаточным сознанием прошлого хозяина тела, тем самым подталкивая к совершенно странным решениям. Даже понимая это, он все равно пошел на поводу потаенных желаний и явился к таинственному жителю подвала, дабы втереться к тому в доверие. Только вот из-за подсознательной близости герой слишком расслабился и не почувствовал нависшую над ним угрозу. Вокруг меня царила кромешная тьма, и этот непроглядный мрак казался мне необычным и довольно интересным местом. Вот я и сидел на ящике и, сконцентрировавшись на внутреннем радаре, внимательно изучал окружающую обстановку, пока молодой парень, который пригласил меня присесть, подозрительно молчал. Изначально мне показалось, что это довольно крохотный подвал, но, приглядевшись, я понял, что на деле это помещение довольно обширное, а мелким оно кажется из-за катастрофической нехватки места. Тут так плотно все заставлено ящиками да бочками, что даже развернуться негде. Интересно, а что в них упаковано? Когда я заглянул внутрь деревянных сосудов, мое недоумевающее лицо, скорее всего, стало еще более кривым и озадаченным. И все из-за смоленистой жидкости, хранящейся в закупоренных бочках и аккуратно расфасованным по ящикам лесным шишкам. Чат, ты тут ранее упомянул, что обзавелся новыми сапогами. Можешь рассказать об этом подробнее? Ну, если коротко, я заходил к отцу Любы. Там я и переоделся. Хмм, а еще что-нибудь важное произошло? Не понимаю, чего этот парень ко мне так докопался. Задает расплывчатые вопросы и еще таким тоном, словно подозревает меня в чем-то. Да нет, все как обычно. Вот и славно. Чат, там возле тебя корзина с яблоками. Можешь подать? Обрадовавшись, что пацан прекратил свои допросы, я тихонько выдохнул и положил одно из яблок в протянутую ладонь. Одного хватит, или тебе еще передать? Парень промолчал, а после поднял руку с яблоком и начал крутить сладкий плод перед глазами, делая вид, будто разглядывает. Вот только я понимаю, что мы сидим в непроглядной тьме, а он в придачу еще и слепой. Поэтому его поведение мне и кажется странным и даже жутким. Как интересно. Пока смотрел за тем, как он с задумчивым лицом играет с яблоком, я заметил непонятные символы на коже его руки, одновременно похожие на шрамы и ожоги. Вообще, странно, что мальчик одет в темную рясу, скрывающую все тело, а один рукав отсутствует до самого плеча. Вдруг парень опустил руку и протянул яблоко к находящемуся рядом ящику. Тот, в отличие от других ящиков, был с открытой крышкой. Да и шишки, что его наполняли, были порваны на мелкие кусочки. И когда пацан положил яблоко по центру ящика, я увидел шевеление. Жеж, вскоре наружу выбралось крупное насекомое, размером с ладонь. Силуэтом и очертанием фигуры эта тварь напоминает человеческую девушку. Девушку с полупрозрачными крыльями за спиной и когтями на лапах. Жеж, когда насекомоподобная девочка завидела яблоко, тут же прильнула к нему, а после ее жуткая челюсть разошлась в стороны и острые жвала впились в сочный плод. Чем дольше я глядел на монстра, тем становилось все труднее дышать, и я почувствовал поступающие рвотные позывы. Кой, попытавшись сглотнуть ком в горле, я издал несуразный звук, тем самым привлек к себе внимание пацана. Действительно, интересно ты себя сегодня ведешь, о чем ты? Прошу, давай обойдемся без допросов и угроз. Пусть Лан нормально позавтракает, а мы с тобой для начала представимся. Меня зовут Эйман Сильзер, а тебя, не понимаю, ты ведь знаешь мое имя. Не стоит нервничать, своими криками ты пугаешь ребенка. Парень указал рукой на ящик с насекомым. Нет, это ты меня пугаешь. Ладно, давай ты помолчишь, а я немного порассуждаю вслух. Хорошо, ха, я не мог поверить в происходящее. Не мог осознать, что этот маленький слепой мальчик смог каким-то образом меня раскрыть. Но больше всего меня пугало то, каким спокойным голосом он со мной разговаривал. Начнем с того, что я не слепой. Хоть мне из-за пелены и сложно распознать человеческие лица, но я вполне ясно вижу исходящие от факелов свет. Поэтому я сильно удивился, осознав, что сегодня ты пришел без зажженной лампы. Но перед тем, как делать поспешные выводы, я решил дать тебе возможность выговориться. Хоть ты тогда и не рассказал о приобретенной способности видеть в темноте, но я смог многое узнать из твоих слов. Например, уловил изменения в твоем голосе и самой манере произносить слова. Раньше бы я на это не обратил внимания, однако мне довелось познакомиться с удивительным ребенком по имени Чо. Ребенком, в теле которого прорастает частичка дриады, дающая возможность видеть все и тем более в темноте. К чему ты? Для начала я бы хотел узнать, что случилось с изначальным чадом. И перед тем, как ты начнешь рассказывать, я хотел бы донести до тебя важную мысль. Понимаешь ли, чад стал для меня очень значимым и важным человеком, настоящим другом. Вроде передо мной сидит маленький ребенок, весь такой слабый и беззащитный. Но почему тогда от его голоса мне настолько жутко? Почему мне так хочется упасть на колени? Почему? Сковывающий страх мне не только не дает нормально осмыслить происходящее, но и отгоняет прочь рассудительность. Здравые мысли, что мне не стоит признаваться и что я обязан врать до последнего, теряются за паническим желанием визжать как девочка и молить о прощении. Я пытаюсь сжать кулаки, дабы вернуть спокойствие, но в руках совсем нет сил. Осознаю свою беспомощность, остатки моей уверенности рассыпаются прахом. Того чада, которого ты знал, больше нет, но он все еще живет внутри меня. Продолжай. После того, как я захватил это тело, меня поглотил сильный страх. Мне было сложно успокоиться. Вначале мне показалось, что мне навязывают чужие чувства. Но, разобравшись, понял, что эти ужасы прорастают из глубин уже моего сознания. Вместе с плотью мне достались потаенные желания и стремления, которые стали частью меня. И вместо того, чтобы сопротивляться новому, я решил прислушаться к нутру. Вот так, я, ведомый внутренним чувством, и пришел в эту мельницу. Пришел, потому что хотел увидеть своего друга. А разве тебя сюда не Хельта прислала, дабы отомстить за смерть своей дочери? Ну да, с богиней эльфов я и правда виделся. Вот только она хотела меня убить. Спасибо Крестычу, что уговорил ее пощадить. Крестыч, который грибной король, так, не понял. Хочешь сказать, что ты не дриада? Нет, я фарс. Альф закрывает глаза и опускает голову. Видимо, о чем-то размышляет. но его тут же из раздумий выдергивает звук недовольного жужжания. «Жеш, жеш», насекомоподобная девочка отбросила в сторону то, что осталось от яблока, и начала активно жестикулировать и размахивать крыльями. «Лан, не начинай, ты и так уже сожрала яблоко размером с тебя. Прекращай дурачиться и лети сюда, мне нужна твоя помощь». Слова парня успокоили эту странную бабочку, и она вспорхнула вверх, чтоб тут же подлететь к его лицу. И вдруг эти двое вспыхнули, а я от неожиданности зажмурил глаза и отвернул голову, чтобы перестать испытывать боль от яркого излучения. Неожиданное явление развеяло темноту, и теперь все пространство подвала освещал теплый свет, исходящий от льва. Когда мои глаза адаптировались к яркости, я повернулся и увидел парящую над его головой огненную корону, сотканную из желтого пламени. Но самое жуткое в преображении парня – это полыхающие глазницы, внутри которых разгорались бесконечные пожары. Не выдержав его пристального взора, я опустил голову, но тут же сосредоточил свое внимание на коже его руки. Те символы, что раньше казались шрамами и ожогами, сейчас двигались словно живые, переливаясь огненно-желтым цветом. «Чат, то есть фарс, подними голову». А, вновь посмотрев в его полыхающие глаза, я не увидел угрозы. Поэтому мне захотелось немного выдохнуть и расслабиться. «Что произойдет, если из тебя вынуть эту вещь?» Айман поднял руку и указал мне на грудь, прямо на то место, где находится золотой зуб. Мое сознание разделится на две половины. Одна часть останется в теле, а другая в сердце. Интересное свойство, прямо как у паразитических организмов из глубин подземелья. Значит, можно предположить, что твое сознание и так работает по отдельности без разделения. Если попробуешь, у тебя может получиться думать не только головой, но и сердцем. У меня действительно порой получается абстрагироваться и наблюдать за собой со стороны. Знаешь, фарс, чем больше смотрю на тебя, тем больше убеждаюсь в своей догадке. Тебя ведь даже Хельта восприняла как угрозу. Скажи, ты ведь житель бездны? Да, в его словах я уловил тревогу и настороженность, но все же решил не колебаться и продолжить отвечать на вопросы правдиво. Сложно сказать, ведь я знаю лишь то, что смог вынести из разговора богини с Крестычем. Хельта тогда и правда упоминала подземелье. Сказала, что моя суть – это клык какого-то монстра. Но каким-то образом, когда меня похоронили в землю и начали поливать, я пророс ростком экзотического цветка – растение. Так значит, все эти энергетические каналы, что пульсируют обилием энергии, на деле являются корневой системой. В таком случае это действительно может сработать. Хоть Альф и смотрел на меня, но по его выражению лица казалось, что он смотрит куда-то вдаль и вообще разговаривает не со мной, а с кем-то другим. «Эй, фарс, ты напал на чада и похитил его тело. Поэтому я считаю, что ты обязан взять на себя ответственность и помочь мне спасти его жену». «Согласен, я понял из разговоров, что бывший хозяин этого тела собирал материалы для создания нового посоха для Аймана. И, видимо, он сейчас меня попросит найти недостающие части, которые можно будет взять у Крестыча. Да, я с радостью тебе помогу в этом». Парень улыбнулся и протянул ко мне руку, вокруг которой начали кружиться небольшие огоньки, а после рывком приблизился и дотронулся до моей груди. «Постарайся не шевелиться». Я почувствовал сильный жар. Казалось, что кожаные доспехи вместе прикосновения сейчас расплавятся. Но самое страшное, что я чувствовал огонь прямо на золотом зубе и видел, как на нем начинает выжигаться какой-то рунический знак. Мне захотелось закричать и оттолкнуть пацана, но мое тело не шевелилось. Я застыл безвольной марионеткой, не в силах даже открыть рот. Единственное, что мне оставалось, это молча наблюдать за тем, как вырисовывается символ на моей сути. Но вскоре меня охватила паника, ведь я почувствовал, как меня начали покидать силы, словно из меня их кто-то выкачивал. Сорняк, глава 16. Зов приключений. Когда герой решил быть откровенным с могущественным альвом, он прекрасно понимал, что ему предстоит ответить за присвоение чужой жизни. Вот только он и представить себе не мог, что с его сутью произведут манипуляции, дабы сделать из него инструмент. Это лишь начало трудного пути, на дорогу которого его насильно подтолкнули. Лежа на холодном полу, я смотрел на потолок и пытался понять, что сейчас произошло. Вот только как бы я ни старался, никак не получалось разобрать случившееся из-за обрывистых воспоминаний. Помню, как к моей груди прикоснулся Айман, а после я почувствовал сильную слабость вкупе с головокружением. Все, что происходило дальше, полностью вылетело из головы. Вроде я не терял сознание, однако мысли мои стали вязкие и несобранные. Повернув голову, я посмотрел на сидящего на ящике Альва. У него все так же светились глаза, и над головой полыхала корона. Он подпер подбородок кулаком и с уставшим видом оглядывал мое тело. Раньше, когда я смотрел на него, во мне бурлили теплые дружеские чувства, но сейчас меня одолевает обида. Ощущение, словно меня предали. Что ты со мной сделал? Связал тебя с феей. Теперь Лан может пользоваться твоим огромным кладезем энергии. Не понимаю. Ладно, объясню по-другому. Можно сказать, что ты стал моим посохом. Находясь рядом с тобой, я смогу творить более сложные чары. Ну и зачем ты так со мной? Я думал, что мы друзья, но ты превратил меня в свою палку. Моим другом был Чат, человек, которого ты сожрал. Я ведь объяснял, что он никуда не делся. Я чувствую его внутри, и он недоволен тем, как ты с нами обошелся. Айман уже собирался что-то сказать, но так и застыл с открытым ртом, чтобы после глубоко выдохнуть и отвести свой взгляд в сторону. Я заметил печаль на лице Альва, потому решил дать ему возможность подумать в тишине, однако тот почти сразу повернулся, чтоб вновь посмотреть на меня. В подземелье Аргуса обитает большое количество монстров. Некоторые из них достаточно сильно напоминают животных с поверхности, но даже этих особей не стоит употреблять в пищу, потому как в плоти монстров обитают мелкие организмы, которые устойчивы и к холоду, и к высоким температурам. Как бы долго и тщательно не обжаривали мясо, те твари все равно выживут. И все же находятся глупцы, решившиеся попробовать экзотические блюда, тем самым подхватившие паразитов. Поначалу кажется, что с людьми, отведавшими мясо, ничего не происходит, а эти существа никак не вредят своим носителям. Но понаблюдав еще какое-то время, можно заметить, что эти авантюристы становятся более безрассудными и начинают необоснованно рисковать. Отсюда увеличивается вероятность того, что при следующем спуске в бездну смельчаков сожрет какой-нибудь монстр, и те самые безобидные организмы смогут вновь вернуться в родную экосистему. Конечно, интересные паразиты влияют на человеческий разум и все такое. Даже убеждают того стать трапезой для монстра. Хаем, а к чему ты мне это рассказал? Впервые попробовав мясо из бездны, авантюрист больше никогда не будет прежним. Он начнет увлекаться азартными играми и ввязываться в безрассудные драки. Его характер кардинально меняется, и от добродушного пугливого парня остается лишь прежняя внешность. Вот и, глядя на тебя, я вижу такие же кардинальные изменения. Да, ты чем-то похож на Чада, но ты больше не тот пугливый здоровяк, выполняющий любую работу с кропотливой тщательностью и осторожностью. Из-за того, что я все это время пролежал на полу, моя спина затекла. Поэтому я поспешил подняться на ноги. Встав в полный рост, выпрямился и взглянул вниз, на сидевшего Альва. Смотря на него с этого ракурса, я почувствовал какую-то странную уверенность в себе. Не могу сказать, что раскаиваюсь в содеянном. Я забрал тело Чада, потому что мне захотелось им стать. Человеком с широкими плечами, накачанными руками и симпатичным квадратным подбородком. И сейчас, после того, как обвыкся и осмотрелся, я понял, что также хочу заполучить и его повседневную жизнь. Хочу, чтобы его друзья и родные стали моей семьей. И для этого я должен помочь спасти его любовь. Можешь не сомневаться, мы обязательно спасем Любу. Ну раз так, тогда давай сейчас же отправляться в путь. Айман скривил лицо, будто я сказал какую-то несусветную глупость. Нет, в таких делах спешить нельзя. Нам предстоит долгая и сложная дорога. Поэтому потрать сегодняшний день, дабы запастись хотя бы провиантом. Буду ждать тебя на рассвете. И прошу, постарайся не опаздывать. Ага, понял. Раздобыть кучу еды на двоих. Не-не, на одного. Обо мне не беспокойся. Да и вообще, я как бы не перевариваю человеческую пищу. Ладно, ну, я тогда пошел. Развернувшись, я еще какое-то время продолжил стоять и украдкой поглядывать на Аймана. Но тот меня не остановил и даже не ответил на прощание. Вскоре я уже поднимался по лестнице, шагал по ступенькам и размышлял о случившемся. Удивительно, что за время всего разговора с Альвом я ни разу не испугался. Все мои инстинкты молчали, несмотря на то, что я разумом понимал природу мага. Он намного опаснее встреченного мной медведя. Вот только подсознание считает иначе и совсем не воспринимает этого ребенка как угрозу. Выйдя на улицу, я осмотрелся. Казалось, что тут что-то изменилось. Но, как бы я ни приглядывался, ничего странного не видел. Река все так же громко бурлила, и механизм мельницы проворачивался с таким же скрипучим звуком. Даже направление ветра не изменилось, и капли воды отбрасывало все в ту же сторону. Прислушавшись к навязчивому чувству, я обернулся и посмотрел в сторону леса. Казалось, что меня кто-то зовет. Странно, почему мне так хочется пойти в ту сторону, вглубь деревьев, прямиком в гущу неизвестности и опасности. И главное, зачем я себя об этом спрашиваю, если мои ноги уже понесли меня вперед. Хоть и понимаю, что меня заманивают в ловушку, но несмотря на это я каждый шаг делаю осознанно. Мне совсем не хочется сопротивляться этому сладкому голосу. Даже наоборот, я желаю побыстрее добраться до его источника. Перепрыгнув ствол поваленного дерева, я решил увеличить свой темп и перейти на бег, ведь мне не хотелось заставлять ждать этот влекущий зов. Я полностью отдался движению, что даже позабыл о томящихся в лесу опасностях. Совсем не проверял, куда ступает моя нога и кто может скрываться в засаде. Меня волновал лишь источник нежного голоса, уговаривающий поспешить. И все же какая-то часть меня назойливо сверлила затылок. Пыталась достучаться до разума. Умоляла бороться и одуматься. Эта зудящая часть меня безумолку настаивала, что мчусь я прямиком в ловушку. Вот только я это и так знал. Прекрасно понимал, что в конце пути меня ничего хорошего не ждет. Понимал, но игнорировал этот факт, потому как мне просто хотелось встретиться с источником зова. Чем дальше я забирался в глубины леса, тем слаще становился манящий шепот. Казалось, что он доносится отовсюду, но я все равно чувствовал конкретное направление, путь, по которому мне следует двигаться. Перепрыгнув через очередной кустарник, я замер в нерешительности и затем вернулся на ту самую поляну, с которой начался мой путь. Вон там, где взрытая земля, раньше прорастал золотой куст черной розы. А вот это дерево я тогда вымазал кишками белок, а в том дупле я прятал эмблему богини. Богини. Переведя взгляд на центр поляны, я посмотрел на деревянное кресло с незамысловатой резьбой. Казалось, что именно эти загадочные узоры и манили меня, звали, уговаривали подойти поближе. И даже окружающее пространство давило на меня, заставляя сесть на кресло. По мере того, как я приближался к нему, атмосфера становилась темнее, а воздух холоднее. Мои чувства обострились, и я начал оглядываться. Казалось, словно кто-то следит за каждым моим движением. Но после очередного шага, я позабыл об этом чувстве. Мысли стали вязкими, и туман в голове полностью растворил все тревоги. Притяжение кресла нарастало, и я больше не хотел ему сопротивляться. Стоило мне лишь прикоснуться к креслу, как по всему моему телу пробежало множество приятных мурашек. Восторг переполнил меня, и я поспешил усесться на кресло. Тьма, мрак, чувство падения. Произошло что-то необъяснимое. Вначале все померкло, а потом я стал осознавать себя в другом месте и совершенно иным существом. Маленькой и беззащитной куклой, размером с белку. Заметив знакомое платье и осознав, что сижу на коленках богини, тут же поворачиваю голову, чтоб посмотреть в ее хитрые глаза, и вновь вижу эту издевательскую ухмылку, мне сразу хочется узнать, на кой она меня вырвала из тела чада и засунула в деревянную игрушку. Вместо того, чтоб раздражать Хельту глупыми вопросами, я решил поступить благоразумно и просто отвернуться. И тут же заметил, что мы находимся в странном месте, с мрачной давящей атмосферой. Окружающие нас деревья пугали своей остротой, черные как смоль скрюченные веточки, и вместо листьев на них прорастают толстые шипы, похожие на кинжалы. Посмотрев на землю, я увидел сухую потрескавшуюся черноту. Выглядело так, словно сам дождь игнорирует эту местность. «Мать-земля, а сколько мне так еще стоять?» Услышав знакомый голос, я обернулся и увидел облаченного в травяной одежде мужчину. Его сложно было узнать из-за деревянной маски, закрывающей все лицо, но я сразу понял, что передо мной Триул. Интересно, а зачем он залез на воткнутую в землю палку и пытается на ней устоять? Ха, да еще и стоит в этой акробатической позе. Выглядит, конечно, забавно. Глупый ты ребенок, если все еще не понял, что это упражнение направлено не на тренировку твоих мышц с чувством равновесия, а на закалку твоего характера. Твоя натура слишком наглая и агрессивная. Да и судя по тому, что ты осмелился задать этот вопрос, тебе предстоит пройти еще другую тренировку, в ходе которой ты научишься терпению. Прошу прощения. Богиня опустила глаза и вновь посмотрела на меня. Вот только на ее лице больше не было той улыбки. Неужели этот безобидный вопрос так сильно испортил ей настроение? Ну, а ты безвольный и слабохарактерный. Стоило тебя поманить пальчиком, как ты тут же примчался на задних лапках. Скажи, ты хотя бы пытался сопротивляться, или ты настолько привык слушать ветер в голове, что тебя способен обмануть даже слабенький, слегка навязчивый шепот? Как же все-таки ты меня разочаровал. Фарс, сорняк, глава 17. Наказательный дар. Великая мать-земля всегда славилась непредсказуемым характером и своеобразным желанием позаботиться о своих детях. Никто никогда не сомневался в ее любви к разумным созданиям. Она искренне желает помочь нуждающимся и даже порою пытается перевоспитать непослушных и недалеких деток. Вот только мало кому удается правильно истолковать ее поучение. Хоть со стороны и выглядит забавно то, как Хельта сидит на любимом кресле посреди мрачного леса и играется с куклой, только вот в теле этой самой деревянной игрушки заперт мой дух, и мне тут совсем не весело, настолько, что даже плакать хочется. Я чувствую, как тоненькие пальцы богини сдавливают мое искусственное тельце, и хоть эти прикосновения и причиняют вред, я продолжаю терпеть, ведь понимаю, меня испытывают. Понимаю, вот и стараюсь не обращать внимания на болезненный дискомфорт. Как интересно, ты даже с такой слабой волей способен терпеть боль. Может, из тебя все же что-то да получится. В следующее мгновение один из пальцев богини проткнул мое деревянное плечо, и вместе с этим движением я ощутил неописуемую боль. Я и так был на пределе, поэтому неудивительно, что я не смог стерпеть, когда она вытащила палец. Ай, ТЦЦЦ. Из гортани куклы вырвался предательский стон, и я тут же захлопнул деревянную пасть, чтоб не произнести ничего лишнего. Глядя на тебя, я чувствую себя какой-то овцой, приютившей голодного волчонка. Сейчас ты беспомощный и такой слабый, что я умиляюсь. Вот только совсем скоро ты разъявишь свою пасть на моих деток. Я не... Молчи. Перед тем, как оправдываться, послушай, что я тебе расскажу. Видишь ли, в этом мире все разумные создания являются бессмертным воплощением своих прошлых проявлений. За каждой смертью всегда следует лишь начало. Так было всегда, пока не появился ты со своей способностью поглощать чужие основы, тем самым разрывая цикл перерождения. Богиня откинулась на спинку стула и, наклонив голову набок, смерила меня задумчивым взглядом. Понимаю, что это глупо. Пытаться из волчонка воспитать вегетарианца, но лучше уж сделать из тебя достойного сторожевого пса, нежели лишать жизни. Я буду стараться. Ха-ха, конечно, будешь. У тебя просто нет иного выбора, кроме как следовать правилам. Для начала запомни, тебе запрещено похищать тела людей и эльфов. Ну, а если все же приспичит сменить оболочку, ступай на болото. Там обитают орки и гоблины, твари, по которым я плакать точно не стану. Запомнил. Богиня наклонилась к деревянной кукле. Она приблизилась настолько близко, что теперь все мое поле зрения занимает ее лицо. Губы растянулись в пугающие улыбки. «Кстати, Фарс, у меня ведь есть для тебя задание. В твоей деревне прячется один непослушный ребенок. Светловолосый эльф с небольшим дефектом глаз. Найди его и приведи сюда. Хочу, чтобы он взглянул на результаты своих деяний». Повернув голову, я еще раз осмотрел мрачное окружение с мертвой землей и шипастыми деревьями. Как мне найти это место? Поспрашивай деревенских жителей, и тебе расскажут подробнее про призматический лес, который совсем недавно сверкал яркими красками. Тут было очень красиво, пока мои дети не натворили глупостей. Сейчас же эта местность известна под другим именем. Оскверненный лес. Пока я старательно запоминал каждое сказанное Хильтой слово, она вновь вонзила в меня свои пальцы. Вот только на этот раз я чувствовал увечья не только деревянной куклы, но и боль, исходившую от реального тела. Мое сознание пытается вернуться в колкий лес, но пальцы богини удерживают меня. Очередная вспышка боли вырвала мой дух из деревянной куклы, и я смог вернуться в чадо. Вот только я совсем не был этому рад, ведь в мои доспехи и в мою плоть впивались деревянные змеи. А-а-а, все тело под одеждой горело огнем. Я чувствовал, как ростки пускают корни в меня. Мне хотелось сопротивляться, сорвать с себя эти извивающиеся ветви, но я понимал, что у меня нет иного выбора, как терпеть эту невыносимую боль. Люди взрослеют лишь тогда, когда воспитывают детей. Думаю, и ты станешь полноценным, если тебе придется кого-то защищать. Я дарую тебе возможность проявить заботу. Прошу, береги ее, иначе удавка на твоей шее моментально сомкнется. Когда я услышал шепот богини, стало легче. Благодаря ее голосу мне вновь удалось вздохнуть. Теперь мне хватает сил, чтобы сосредоточиться на внутреннем радаре. Надо оценить обстановку и понять, что происходит. Не знаю, куда делся то деревянное кресло, но понимаю, что я сейчас распластался на земле именно в том месте, где оно тогда стояло. Видимо, кресло и превратилось в эти деревянные щупальца, что с такой жадностью впиваются в мои кожаные доспехи и преобразуют их во что-то удивительно другое. Теперь мой нагрудник украшен деревянными пластинами с изогнутым узором. Появились наплечники, выглядящие хоть и массивно, но совсем не стесняющие движений. Даже кожаные перчатки преобразились и стали напоминать оружие. Осознав, что все закончилось и змеи перестали шевелиться, я начал подниматься на ноги. И стоило мне выпрямиться в полный рост, как я сразу почувствовал, что горло стягивает плотная удавка. Сосредоточившись на своей шее, я увидел травяное ожерелье, сделанное из молодых стебельков. Попробовал поддеть его пальцем и тут же разочарованно убрал руку. Не знаю почему, но меня разозлил факт, что богиня нацепила на меня этот ошейник. Видимо, если я нарушу ее правила, то тут же лишусь головы. Ладно, стоит засунуть эти эмоции куда-нибудь глубоко белке под хвост. Ведь я столкнулся с более насущной проблемой. Ну, и куда мне идти? Где эта деревня? Не понимаю, как вообще можно ориентироваться в настолько однообразном лесу. Впереди елки, сзади елки, кругом одни лишь елки. Как мне определить направление? А это что там за дым? Между двумя макушками деревьев я случайно заметил белый столб дыма, тусклый и почти незаметный. Наверное, он исходил от какого-нибудь небольшого костра. Я решил выдвинуться напрямик, не ища обходных путей. Почти сразу уперся в заросли, и мне пришлось протискиваться между густыми ветками. Двигался я не спеша и постоянно сканировал область по пути следования. Хельта, конечно, была права, когда говорила, что я слабохарактерный, но лично мне нравится то, с какой я тщательностью проверяю обстановку. Однажды эта хроническая осторожность обязательно спасет мне жизнь. Перешагнув через небольшой куст, я вышел на протоптанную тропу и тут же остановился. Заметил, что немного поодаль от дороги натянута ловушка. Почти сразу после того, как я расширил свое видение, обнаружил и другие конструкции, которыми была усеяна данная местность. Повернувшись, я еще раз посмотрел вверх на слабый дымок, понимая, что источник огня скорее всего принадлежит тому, кто расставил все эти ловушки. Я задумался, вспомнился тащик, что угодил в одну такую. Он тогда с полной уверенностью заверял, что установил ту западню один из сыновей Линды, а именно Квадрар. Еще старичок рассказывал про пугающие слухи, окружавшие эту семью продавцов мяса. Следовательно, мне стоит быть настороже. Выкинув из головы желание отступить, я продолжил путь по направлению к дыму, и вскоре оказался достаточно близко, чтобы внутренним радаром засечь сидевшего перед костром мужика.